Глава восьмая. Анастасия капризничала и действовала Тиффани на нервы. Скоро придет Патрик и будет раздражен тем, что Анастасия плохо себя ведет. К тому же визит матери не выходил у нее из головы. Она посмотрела в зеркало, собираясь наносить макияж. На нее смотрели глаза ее матери. У этих глаз был тот же самый оттенок, тот же самый цвет. Из зеркала на нее смотрела женщина, во многом схожая с Марией. Тиффани словно видела свою мать. Воспоминания снова нахлынули на нее. Запахи, звуки, ощущения, любовь к Конору, которая с каждым днем тает в ее сердце, но она все равно будет рядом с ним, пока он сам ее не вышвырнет. Ради денег и ради дочери она все готова стерпеть от Патрика Конора. Тиффани пошла взглянуть на ребенка. Девочка держала в руке видеокассету, которую уже успела разломать. Это была одна из кассет, на которой Патрик записывал работу своих проституток. У него была видеокассета, на которой была запечатлена и Тиффани, и Конор показывал ее своим друзьям и так называемым коллегам. Тиффани отняла у дочери видеокассету, отвела в холл и включила ей мультяшки Уолта Диснея. Затем быстро вернулась в спальню и возобновила прерванную процедуру. Она знала, что сегодня ночью ей предстоит пасть еще ниже. Патрик оставит ее наедине с клиентом. И то, что он не будет присутствовать, даже приносило ей некоторое облегчение. Он был теперь ее сутенер, а не любовник. Господи! Она все еще любит его. С ним она познала такое наслаждение, такую страсть, но ради своего собственного ребенка ей придется однажды порвать с ним. И вот сегодня ночью будет начало конца. Скоро он станет для нее только сутенером. Возможно, время от времени ей придется спать с ним, но эта мучительная страсть исчезнет. Ей придется очень много работать, чтобы скопить первоначальный капитал и начать свой бизнес. Она сделала выбор и убедила себя в том, что поступает правильно. Лерой Макбейн был очень некрасив. Необычайно худой, практически кожа до кости. Он занимался торговлей наркотиками. Но женщины были главным увлечением его жизни. Молодые, старые. Для него это не имело значения, лишь бы они делали то, что им приказывали. Он настраивал свою видеокамеру и насвистывал сквозь зубы какой-то веселый мотивчик. Его так называемая подруга, с которой он жил в гражданском браке, уже собиралась уходить, чтобы провести ночь в компании своих друзей. Сара была тучной, крашеной блондинкой с довольно милым лицом и доброй душой. Она очень забавна, к тому же она единственная женщина, которая понимает его и не интересуется, чем он занимается. Сара родила ему двоих детей, которых воспитывала ее мать. Она навещала их ежедневно, а он проводил с ними несколько часов по воскресеньям, и то не всегда. Когда они впервые встретились 5 лет назад, Сара открыла для себя в нем что-то хорошее. Этот факт озадачил ее саму и даже самого Лероя. Она вела себя с ним так, что он стал чувствовать себя намного увереннее. Сара была из белой семьи, принадлежащей к среднему классу. Когда было необходимо, она могла говорить на правильном английском языке, и ему это очень нравилось. В любом случае, это был очень странный союз, который по многим причинам устраивал Лероя. Она вбежала в комнату, и Лерой улыбнулся ей. — Куда собираешься? — В ресторан с подругами. Сегодня день рождения Кенбиси, поэтому не жди меня рано. Лерой был очень доволен, значит, она придет поздно и не помешает ему веселиться. Он снова улыбнулся ей. — Желаю тебе хорошо провести время. Достав из кармана пачку денег, он передал ее своей подруге. — Спасибо. До встречи. Она поцеловала его и вышла из дома. Лерой выключил стереопроигрыватель и стал наслаждаться покоем. Сара, конечно, хороший человек, но ее иногда бывает слишком много. Алан Джарвис был очень встревожен. У него во дворе хранилось 16 килограммов кокаина, но никто до сих пор не пришел и не забрал их. Он обзвонил всех, кто хоть каким-то образом был причастен к этим делам, но безрезультативно. Телефоны молчали. Он ожидал появления полицейских с минуты на минуту. Алан зажег очередную сигарету, но вдруг заметил, что в пепельнице еще дымится предыдущая. Тогда он загасил обе и налил себе большую порцию виски. Стоя у окна офиса, он увидел, как во двор въехал белый микроавтобус. Из машины вышел огромный чернокожий мужчина, и Алан пошел ему навстречу. — Чем могу служить? — Ты? — Алан Джарвис. Он кивнул. — С кем имею честь? В этот момент задняя дверца машины открылась, и из нее вышли еще три человека, такие же огромные и такие же чернокожие. Поняв, что сейчас произойдет, Алан почувствовал резкий приступ тошноты. — Кто вы? Голос его прозвучал довольно агрессивно, и он был удивлен, так как сам того не ожидал. Ведь он был трусом и знал это. — Нам нужно кое-что забрать. Мужчина улыбнулся и продемонстрировал Алану свои золотые коронки. — А что именно? Мужчина снова улыбнулся. — Как это что именно? Ты что, нас разыгрываешь? — Мы пришли забрать два лонжерона для Фредди Джексона. Мы заблудились на трассе М-25. А то мы бы уже давно были здесь. Алан почувствовал облегчение. Он совершенно забыл об этих двух стальных лонжеронах, о том, что Фредди именно сегодня должен был забрать их. Да, конечно. Следуйте за мной. Они пересекли двор, и он указал на интересующие их вещи. Взвесьте сами. Мне нужно вернуться, чтобы позвонить. С тобой все в порядке, приятель? Да, немного нервничаю, но это все. Мужчины не сводили с него глаз. Алан знал, что ведет себя довольно странно, но его нервы были на пределе. Чем скорее он выберется из всего этого, тем будет лучше. Он вернулся в офис и налил себе еще виски. Алан набрал несколько номеров, но ни один из них не ответил. Патрик был необычайно сердит, поэтому Тиффани старалась его не раздражать. Пока они ехали к дому Лероя, он разглядывал ее лицо. Она положила очень большой слой макияжа и выглядела вполне пристойно. Это его немного успокоило. Он улыбнулся ей, и сердце Тиффани дрогнуло. Все-таки он был отцом ее ребенка. Это был тот самый Патрик, которого она любила. Но был еще другой Патрик, тот, который собирался отвезти ее в чужой дом и оставить там. И она ненавидела этого Патрика. Они остановились на стоянке, и он обнял ее. — Я люблю тебя, Тиф. Ты единственная, кого я люблю. И ты знаешь это. Она печально кивнула. — Я очень сержусь на тебя, Пэт. Ты заставляешь меня быть проституткой. У меня есть работа, и мне совершенно не нужно спать с кем-то еще. Понимаешь, я не хочу этого. Он крепче притянул ее к себе и сказал: — Ты хороший человек, Тиффани. и также очень хорошая маленькая мама. Все ее тяжелые мысли мгновенно улетучились. Теперь он снова был ее Патриком. — Взбодрись, Тиффани, — сказал Пэт и протянул ей дозу героина. Это была очень большая доза, больше, чем обычная. Она тут же почувствовала необыкновенную легкость во всем теле. У нее было такое ощущение, что еще чуть-чуть, и она улетит, как маленькое облачко. Она откинулась назад на подголовник и медленно выдохнула. Патрик прикоснулся к ней губами. И это было то, чего она хотела. Еще несколько недель, — думал Патрик, — и она ради дозы героина пойдет на все. Ей придется работать по-настоящему, чтобы получить героин. И вот тогда он действительно будет иметь с нее хороший навар. Он вытащит ее на улицу, и она будет работать исключительно для него. Патрик улыбался, когда они отъезжали со стоянки. Тиффани будет всего лишь очередной машиной по зарабатыванию денег, проституткой, которую он будет посещать два раза в день, чтобы дать ей новую порцию героина и забрать у нее наличные. Патрик оставил ее в квартире Лероя и уехал по делам. Он прекрасно знал, что ее ожидает, но даже и не подумал предупредить ее. Тиффани была для него просто товаром, который использовал и он сам, и другие. После визита к Тиффани Мария и Кэрол Холтер сидели в пабе. Мария с трудом подавляла в себе желание выпить и тем самым хоть немного снять напряжение. «Выпей, Мария, немного виски не повредит тебе», — уговаривала ее Кэрол. «Мне надо вернуться в больницу. Если они узнают, что я самовольно покинула ее...» «Да наплюй ты! Ну как они узнают?» Мария отпила из бокала. Алкоголь ударил ей в голову, и на глазах выступили слезы. «Кол, я никогда не думала, что увижу ее такой. Я уверяла себя, что она нормальный человек и живет полноценной жизнью. Мальчики, ну и все такое. Я представить себе не могла, что она свяжется с ним, что он будет тянуть ее в пропасть так же, как делал это со мной». Сделав два больших глотка, она допила содержимое. Ее руки дрожали, голова болела. Казалось, что она вот-вот разорвется на части. Мария взглянула на часы, которые показывали без малого 9, и встала. Она прекрасно знала, что если не устоит, то упьется до бесчувственного состояния. «Мне надо идти, Кол. Я все-таки надеюсь, что они не вычислили меня. Я свяжусь с тобой завтра. Я хочу, чтобы завтра ты рассказала мне все, что тебе известно, всю правду. Ты поняла меня?» В ее словах чувствовалась скрытая угроза. Кэрол уставилась в свой бокал и не смела взглянуть подруге в глаза. «Перед тем, как ты уйдешь, Мария, — заговорила Кэрол, — я хочу, чтобы ты знала. Карен Блэк все еще не успокоилась. Я видела ее и ее напарниц. Они снова что-то замышляют. Ты же прекрасно знаешь, на что она способна, поэтому будь осторожна». Мария тихонько рассмеялась. «Ты знаешь, 12 лет... я только и делала, что оглядывалась назад. Так что это уже своего рода привычка». Она вышла из паба и остановила такси. Тиффани сразу понравилась Лерою. Так как он сам был необычайно худ, ее стройность привлекала его. Она смотрела на него глазами, которые застилал туман. Он сразу догадался, что она под кайфом, поэтому дал ей большой стакан белого вина, в который подмешал нужную таблетку. Он уже включил видеокамеру в спальне. Все, что ему теперь оставалось, это подождать, пока наркотик сделает свое дело, и тогда он сможет забавляться с ней часами. Она будет не в состоянии издать ни звука. Тиффани потягивала вино. Оно было сладкое, холодное. Она надеялась, что алкоголь поможет ей отключиться от всего, что должно было произойти сегодня ночью. Из CD-плеера доносился мягкий, проникающий в самую душу и сердце голос Тедди Трендеграсса. Когда Лерой вел ее к себе в спальню, она едва уже держалась на ногах, но тем не менее сумела заметить, что рядом с постелью находится столик, а на нем множество различных инструментов. Затем она полностью потеряла контроль над собой. Лерой раздевал ее, напевая мотивчик песни «Выключи свет». Это была одна из самых любимых им композиций, которую он прослушивал по меньшей мере раз в день. Затем он посмотрел сверху вниз на девушку и крепко схватил ее за грудь. Она не издала ни единого звука, так как была просто не способна на это. Пристроив ее поудобнее для того, чтобы камера могла запечатлеть все его выходки, он принялся за работу. Через несколько дней память вернется к ней. Она вспомнит события сегодняшней ночи до мельчайших подробностей. Он хотел бы увидеть ее лицо, когда она поймет, что с ней произошло. Это только добавляло ему возбуждения. Сестра Патрика, Разби, была огромная женщина с короткими вьющимися волосами и всегда носила разноцветную яркую одежду. Она была до фанатизма религиозна и пела псалмы в церкви. К своему брату она относилась как к собственному ребенку. Несмотря на то, что она была на 20 лет старше его, Разби верила, что он хороший человек и живет честной, полноценной жизнью. Ни у кого на свете не повернулся бы язык рассказать ей правду. И причиной тому была не репутация Патрика. Люди просто щадили эту женщину, которая свято верила, что все люди на земле такие же хорошие, добрые и честные, как и она сама. Услышав в своей квартире голос брата, она бросилась ему навстречу. «Привет, детка! — Я соскучился по тебе, — сказал Патрик, обнял ее и расцеловал. Он изо всех сил пытался держать ее в счастливом неведении относительно себя, поэтому старался выглядеть так, как она хотела. — Ты хорошо выглядишь, Разби. Могу я занять столовую, чтобы побеседовать с Макси? У него проблемы, и нам нужно потолковать наедине. — Конечно, можешь. А я принесу вам курицу, рис и холодные напитки. Патрик снова обнял ее. — Спасибо тебе. Я всегда знал, что могу положиться на тебя. Они с Максом Джеймсом прошли в столовую и, закрыв за собой дверь, над которой висело огромное деревянное распятие, сели за стол. — Все это похоже на тайную сходку, Пэт, — сказал Макс и засмеялся. Это самое безопасное место, Макс. Я всегда прихожу сюда, когда мне надо спокойно обсудить свои дела. Моя сестра Разби — огромной души человек. Таким же был Истон, ее покойный муж. Она живет только ради меня и ради своей веры. Поэтому расслабься и ешь. Она готовит самую лучшую курицу и рис во всей Англии. Разби принесла тарелки с едой и холодные напитки. Макси с удовольствием поглощал пищу, а Патрик смотрел на него и улыбался. — Ну, и о чем будет сегодня разговор? — спросил Макси. Патрик достал маленькую бутылочку белого рома и до краев наполнил стаканы. — Я хочу расширить дело. — Собственно, вот и все. У меня на подходе есть два новых поставщика. Один в Голландии, другой в Брюсселе. Ожидаются большие барыши. Макси бросил жевать. Но, расширив наш бизнес, мы станем более заметны. Весь товар и так проходит через наши руки. На твоем месте я не стал бы так рисковать. У нас и так хороший навар. Пэт ожидал подобного ответа. — Я не спрашиваю твоего мнения, приятель. Я просто ставлю тебя в известность. Все уже решено, и твое дело только найти новых распространителей. Усекаешь? Макси выглядел обиженным. — Какого черта ты тогда говоришь мне все это? Он швырнул свою вилку на тарелку. — Меня просто тошнит от тебя, Патрик. Все эти годы мы были партнерами, а теперь ты обращаешься со мной, как с мальчиком на побегушках. Даже Иван видит это. Патрик вздохнул. — Да пошли ты ее куда подальше. Я ведь уже предупреждал тебя, что твои шуры-муры с ней не приведут ни к чему хорошему. Вы даже не успели настругать себе подобных. Скажи ей, чтобы она не попадалась мне на глаза. Иван моя жена, и я люблю ее. Если, не дай бог, меня упрячут за решетку, она будет терпеливо ждать меня столько, сколько понадобится. Разумеется, она хочет, чтобы я больше не связывался со всем этим. У нас достаточно денег, и мы прекрасно можем обойтись без всех этих новых чуваков и без наркотиков. Лицо Патрика было непроницаемо. Они с Макси были приятелями еще со школьной скамьи, но помимо дружбы есть еще и дела. Чтобы выжить, надо было расширять бизнес. Патрик твердо верил в то, что если у него будет очень много денег, он сможет в случае чего купить себе любого судью и адвоката. — Так ты со мной или выходишь из игры, Макси? Мне нужен немедленный ответ. Макси пожал плечами. — Считай, что я в доле, — сказал он и опустил голову в тарелку. Его ответ прозвучал так, будто кто-то насильно заставил его принять это решение. — Ешь, приятель, и мы сможем пропустить еще по стаканчику перед тем, как я отвезу тебя домой. Аманда Стерлинг открыла дверь. Ее молчаливое удивление было более чем выразительно. — Я ушла из госпиталя, — сказала Мария. — Это все равно, что снова оказаться за решеткой. — О, Господи! Заходите, пожалуйста. Аманда проводила ее в свой кабинет и пригласила сесть. — Что с вами произошло? — Я почти уверена, что это не ограбление. За вами охотились. Мария посмотрела на эту добрую женщину и почувствовала сильную усталость. Вряд ли она сейчас сможет выдержать продолжительную беседу, если речь пойдет о ее жизни. — Послушайте, мисс Стерлинг, меня сильно избили. У меня все болит, и я дико устала. Я просто хочу спать. В глубине души Аманда понимала, что здесь что-то неладно. Ей следовало бы проинформировать полицию о возникших подозрениях, но она хотела предоставить ей возможность самой решать свои проблемы. Откровенно говоря, ей очень понравилась эта женщина, и она абсолютно не хотела, чтобы Мария вновь оказалась в тюрьме. «Если вам нужно будет выговориться, знайте, я всегда к вашим услугам». Мария улыбнулась. «Я знаю это, Аманда. Спасибо вам большое, но у меня все болит и совершенно нет сил». 10 минут спустя она уже лежала в кровати и куталась в одеяло. В темноте она могла думать, прятаться и планировать свои дальнейшие поступки. Но сегодня вечером она не могла чувствовать себя спокойно. Ее дочь находится где-то рядом с этим негодяем Патриком Коннором, с тем самым человеком, который был причиной несчастий, выпавших на долю Марии. У нее перед глазами всплыло маленькое личико Джейсона, его красивые глаза и мягкие кудрявые волосы. Она снова как будто почувствовала тепло его маленького тельца, когда он, бывало, засыпал у нее на руках. После его рождения она твердо решила начать новую жизнь. Ей пришлось сразу же после рождения отнять маленького Джейсона от груди. Она понимала, что, возможно, еще в утробе сделала своего ребенка наркоманом. И она открыто сказала Патрику, что решила завязать с наркотиками и собирается начать новую жизнь. Но он только рассмеялся ей в лицо. — Ты никуда не денешься, Мария. Ты будешь делать то, что нужно мне, детка. Она хорошо помнила, как он бил ее. Она помнила каждый удар, каждый пинок ногой. Однако странным было то, что она всегда испытывала к нему жалость. Ведь Патрик отчаянно хотел казаться кем-то, кем на самом деле не был. Да, он был прав. В ее жизни ничего не изменилось. Всего лишь через 3 недели после рождения сына она снова оказалась на улице. Когда сейчас она думала об этом, то не могла не поражаться тому, что произошло с ней, Марией Картер. К чему она стремилась тогда, чего искала? И что сейчас хочет найти ее дочь в Патрике Коннере? Когда она думает о маленькой Анастасии, ее сердце сжимается от боли. Каким образом ее собственная дочь могла родить ребенка от человека, который был отцом ее собственного брата? Но Мария прекрасно знала, как может действовать Патрик Коннор. Скорее всего, сам он считал случившееся самой удачной шуткой в своей жизни. Сначала он как мог издевался над матерью, теперь ему целиком и полностью принадлежит ее дочь. Вскоре он выкинет Тиффани на улицу, Мария прекрасно знала, на что он способен. Одна мысль о том, как этот подонок обращается с ее ребенком, с той девочкой, которая однажды назвала его папой, приводила ее в такую ярость, что она была готова убить этого поганого негра. И именно это она и сделает, если другого выхода не будет. От этой мысли она почувствовала облегчение и в конце концов уснула.